потому что то, что происходило, было похоже на сон, небыль, сказку. Но, кстати, страшноватую почему-то. Хотя в зале было тепло, горел камин. Вверх вела уютная деревянная лестница. Стояли удобные кресла. В окна, высокие и узкие, пробивался яркий свет, светило солнце. И атмосфера в зале была вовсе не мрачной. Она заметила галерею наверху, всю обвешанную картинами, и еще один выход, низкую дверь, ведущую куда-то вглубь замка. Но больше она ничего не успела рассмотреть, так как по лестнице начал спускаться очень высокий старый человек, худой, с седыми снежно-белыми густыми волосами. Он улыбался. На шее, на цепочке, висела костяная трубка. Он шел, чуть касаясь рукой перил, и Наташа неотрывно смотрела на него. Она его помнила по приему, но тогда он ей не понравился, и видела она его совсем недолго, он вскоре ушел. Теперь он подходил ближе, ближе, и вдруг она с ужасом... Почему? Поняла, что Сандрик похож на него, что они почти одно лицо, только Сандрик юн, а этот стар. Как это могло случиться? Что это такое? Перст? Чей? Зачем? И вдруг она дико и бессмысленно подумала, что если бы этот барон стал отцом Сандрика, ее Сандрика, то окончились бы все их беды. Но тут же она оборвала эти безобразные мысли и попыталась улыбнуться. Старик же стоял и тоже смотрел на нее несколько удивленно. Во-первых, он помнил мадам посла совсем другой, значительной, красивой, надменной женщиной, какие ему никогда не нравились. А тут перед ним стояла почти девочка-подросток с широко раскрытыми, очень светлыми глазами. Молчала. И то ли была удивлена чем-то, то ли что-то привело ее в замешательство. А послы не должны приходить в замешательство. И это примирило Рихарда с ненужным ему визитом. Он слишком стар и к тому же глух, чтобы принимать дам и быть им гидом. Дни его сочтены. И потом пусть они все скопом ходят по этим залам и смотрят, и трогают все. Это будет принадлежать его городу и его стране. Так он решил. А пока оставили бы они его в покое. Он, собственно, согласился, только откликаясь на просьбу Анне, маленькой Анне, которую он до сих пор так называл. И еще его поразило сообщение Анне, что картина Селезнева понравилась мадам. Женщине из России? Послу? Это его несказанно удивило. И сама она сейчас его удивила. И он чему-то обрадовался, сам не понимая, чему. Наконец, все образовалось. Они познакомились, скорее продолжили знакомство. Рихард сказал что-то незначащее о погоде и предложил дамам кофе и что-нибудь согревающее. Неслышно появился Сол уже с подносом. Дамы присели за длинный старый-престарый стол, но мощный, низкий, на птичьих когтистых лапах. Наташа смущалась, как девчонка. Никогда с ней такого не было. В голове свербила мысль. «Я не должна здесь быть. Не имею права здесь сидеть и распивать чаи-кофеи. Я — девчонка с задворков Москвы и морали». Однако она улыбалась, отвечала что-то,